Следующий номер нашей программы называется «Перенос». Это был самый веселый из всех переездов, какие я только видел в своей жизни. А видел я их немало. И как заселялись 80-квартирные дома, и 100-квартирные, и такие, в которых число квартир и сосчитать на глаз невозможно. А однажды я видел, как заселяли сразу целый квартал. Но переезд Лёлишны с дедушкой — это всем переездом переезд. На помощь пришли цирковые артисты, и рабочие, и даже музыканты. Да еще ребят собралось, видимо-невидимо. Да Горшков явился с двумя милиционерами. «Безобразие! Форменное безобразие!» — сказал дедушка. «Сколько людей тратят время и силы на меня и на тебя! Получается, что мы сплошные тунеядцы, потрясающие лодыри! Что мне нести?» «Ничего», — ответила Лёлишна. «Опять?» — возмутился дедушка. «Опять ты считаешь меня законченным инвалидом?» «Тогда неси свои лекарства. Я их сложила в одну коробку. Только не урони». «Я бы ни за что не уронил их», — раздраженно проговорил дедушка, — «если бы ты не напомнила. А сейчас я все время буду думать о том, чтобы не уронить их, и обязательно, видимо, уроню». «Роняй. Купим новые. Главное, переживать не надо», — посоветовала Лёлишна. К дверям в их квартиру выстроилась длиннющая очередь желающих помочь. На всех лестничных площадках открылись все двери, из которых выглядывали любопытные. Музыканты с инструментами в руках стояли у крыльца. Эдуард Иванович спросил: «Все готовы?» «Все!» И скомандовал: «Раз, два, взяли! И шагом марш!» Первым в дорогу двинулся шифонер. Его несли силовые акробаты. Шифонер для таких богатырей все равно, что для нас с вами табурет. Они даже не почувствовали, что кроме шифонера несут еще... Что бы вы думали, а? Да, Петька спрятался в шифонере. Хотел всех напугать или рассмешить, но заснул. Затем в дорогу двинулись кровати. Их несли воздушные гимнасты. Им такие ноши, нечего и разговаривать. И атаманка двинулась в путь, и письменный стол, и круглый стол, и стулья. И когда на крыльце показался шифонер, грянул оркестр. Откуда ни возьмись, появился сам грозный товарищ Сурков. Рот разинул от удивления. Ничего понять не мог. А мальчишки сбежались чуть ли не со всего города. Лишь бы только вещей хватило, кому нести. Тут уж поступали честно, делили поровну. Кому ножик достался, Кому вилка, да и чайная ложка — тоже вещь. И всем хотелось, чтобы вещей было много-много. Таскать бы да таскать под музыку хоть целый день. Веселое настроение людей передалось даже мебели. Шифонер пританцовывал, письменный стол приплясывал, стулья как бы кружились в вальсе, тарелки летали по воздуху от жонглера к жонглеру. Сам грозный товарищ Сурков крикнул: «Чего тут происходит?» И мальчишки хором пропели: «Лёлишну перевозим, Лёлишну перевозим, с дедушкой перевозим, с дедушкой перевозим, с пятого на первый!» И рот у грозного товарища Суркова опять раскрылся. И не мог товарищ Сурков никак его закрыть. И сказать ничего не мог от удивления. Не привык он, чтобы человеку оказывали так много внимания. Так с незакрытым ртом и ушел. А переезд продолжался. Хлоп-хлоп сидел на плече Эдуарда Ивановича, одной рукой держался за него, а другой помогал Лёлишне с дедушкой переезжать, нес карандаш. Карандаш этот Хлоп-хлопу доверили совершенно напрасно. Когда Эдуард Иванович спускался с пятого этажа, мартыш вел грифелем по стене и прочертил линию до первого этажа. В суматохе никто этого не заметил, а потом весь подъезд долго гадал, кто же из мальчишек мог так набезобразничать. И попала, конечно, Петьке, хотя он спал в шифонере. А раз вспомнили о Петьке, то надо рассказать, что он там, бедный, в шифонере переживал.